Современный джаз. Лондон, 1956 год. К вечеру собственная квартира осточертела, и Стоун решил прогуляться. Все равно уже не позвонят. Секретная служба схожа с Министерством иностранных дел. Работает в присутственные часы, а на сверхурочные труды смотрит косо. В одиночестве, отужинав яичницей с беконом под бутылку Гиннесса, Стоун надумал отправиться к Финсбери-парку и заглянуть в новый ритм. Понедельничный ночной джаз-клуб. Прежде он часто там бывал, но потом променял его на заведение Ноттинг-Хилла. Нелегальные клубы выходцев из Вест-Индии казались гораздо отвязнее и круче благонравных лондонских джаз-пабов, куда ходили серьезные студенты из среднего класса. Но джаз Стоун по-прежнему любил. Таби Хейс регулярно получал ангажемент в новом ритме, а лучшего тенор-саксофона не сыскать. Примечание. Эдвард Брайан Таби Хейс, 1935-1973 годы, британский джазовый музыкант, саксофонист, флейтист и вибрафонист. Конец примечания. Отец Стоуна обожал саксофон, но сам играл редко, знал, что уступает иным коллегам-оркестрантам. Поэтому на саксофоне играл дома и изредка в барах на джем-сейшн. Стоун считал саксофон домашним инструментом. Папино хобби, не работа. Он взял такси, новый ритм располагался прямо напротив метро Manor House, но вечерами Стоун избегал подземку. Сам заядлый курильщик, он не выносил накопившуюся за день стоялую табачную вонь, сдобренную человечьими испарениями. Стоун откинулся на сиденье и закурил Lucky Strike, поглядывая на световые полосы от уличных фонарей, временами пронизывавшие машину. Вспомнилось, как однажды он наблюдал за такими же всполохами в спальном вагоне поезда «Берлин-Роттердам». Тесное купе, перестук колес, лязгающая вагонная качка и тьма за окном, прореженная огнями станций. Стрелка на его часах отсчитывала секунды. Стоун поставил часы под свет. Те же самые «Берлин», «Роттердам», «Лондон». Похоже, он все еще в дороге. Стоун закрыл глаза, мысленно перенесся далеко-далеко к началу путешествия. В иное время, иное место, туда, где был счастлив. Далеко-далеко от Камдена, Хэллоуэя и Seven Sisters Road в народный парк, в волшебной стране крики, смех, фонтаны и 106 скульптур сказочных персонажей. По большой круговой тропе Стоун и брат бегут навстречу друг другу. Между Рапунцель, Красной Шапочкой, ловят Дагмар, хватают ее за мягкие золотые ручки и выпрашивают поцелуй. А неподалеку Зильке куксится и обзывает их дураками. В такси Стоун затянулся сигаретой. Интересно, бродит ли Дагмар среди этих каменных изваяний, вспоминая об ушедших днях. Волшебная страна, чудом уцелевшая в бомбежках, теперь в восточном секторе. Приходит ли туда Дагмар, вспоминает ли о догонялках за поцелуй под бдительным оком Рапунцель, Красной Шапочки, Белоснежки, спящей красавицы и прочих обитателей сказочной страны. Может, по дороге на службу, в Штази. Голос таксиста перебил его мысли. «Доехали, приятель, паб Manor House». Стоун даже не заметил, что машина остановилась. Он приехал слишком рано, и зал был почти пуст. Но опыт подсказывал, что народу набьется битком, а потому Стоун сразу застолбил себе место. Взяв стаканчик виски и пинту пива для лакировки, он занял столик поближе к эстраде. С той стороны, где расположится духовая секция. Соседей по столику не избежать, однако хотелось максимально снизить шансы досужего трепа. Уж сколько раз бывало, только погрузишься в музыку, как влезет какой-нибудь умник, которому не имется продемонстрировать свои энциклопедические познания в технике джаза. Недурственная септима, а? Что скажете о мелодическом миноре? Клево. Стоун предпочитал быть нелюдимым, праздная болтовня его не привлекала. Давнишний завсегдатай джазовых клубов, он привык остерегаться молодчиков, которые бесцеремонно шваркали свои пинты и трубки рядом с его пачкой лаки, вообразив, что случайный перегляд во Флориде, Фламинго или студии 51 возводит их в ранг его джазовых приятелей. Стоун закурил и развернул газету, купленную возле метро. Конечно, опять Суэц и Венгрия. Читать не хотелось, но газета — удобная ширма от незваных собеседников, желающих поболтать перед концертом. Понемногу зал заполнялся, типичной джазовой публикой, нарочито показушной. Шерстяные пиджаки, вельветовые туфли, прямо слет лейбористов в Хэмпстеде, подумал Стоун, только люднее. В воздухе витало эдкое благоговение. Голоса приглушенные, лишь изредка кто-нибудь смеялся громко и деланно, демонстрируя свою раскрепощенность. Как вышло, что искусство, некогда растормошившее весь мир, стало таким изысканным? В отцовы времена джаз был громкой и хмельной музыкой вечеринок, которую не просто слушали, под нее отплясывали. Может, дело в джазовой классовости? Поначалу рэг-тайм и дикси принадлежали бедноте и декадентской элите. Потом эти две группы четко размежевались, и джаз вместе с программами BBC и лозунгом «Запретите бомбу» стал достоянием среднего класса. «Извините, у вас занято?» Стоун поднял взгляд. «Хороший вариант. По виду студенты. Эти не полезут с разговорами к серьезному дяденьке. Четверо, два битника и две цыпочки. Классические стиляги. У цыпочек короткие прямые челки, полосатые джемперы и брючки в обтяжку. Голые икры, битники в пуловерах, жиденькие козлиные бородки, черные джинсы, высокие замшевые ботинки. Один в берете, из нагрудного кармана вельветового пиджака выглядывают солнечные очки. Два битника, две цыпочки, два стула. «Нет, свободно», — ответил Стоун. Битники плюхнулись на стулья, цыпочки им на колени. Одна пара достала барабаны, бонго и потрепанную школьную тетрадь. «Видимо, — сообразил Стоун, — после концерта хотят предложить остаткам публики ритмизированную поэтическую декламацию. Ну, уж он-то не задержится». Под легкие аплодисменты и уважительные кивки появились музыканты. Битники явно хотели похлопать и покивать, но им мешали цыпочки на коленях. Рукам препятствовали девичьи талии под шерстяными джемперами, а головы утыкались в девичьи спины. Вскоре извертевшиеся цыпочки отбыли на стоячие места в конце зала. Вряд ли эта музыка их интересовала вообще. Похоже, джаз стал чисто мужским увлечением. Еще одна удивительная перемена. Прежде все было иначе. В отцовы времена девушки обожали джаз. Джазовые малышки были символом 20-х годов. Клубы, рассказывал отец, ломились от девиц с круглыми глазищами а-ля Бетти Буп и пухлыми губами гуской. Примечание. Бетти Буп – персонаж короткометражных мультфильмов американского аниматора и кинорежиссера Макса Флайшера. Секс-символ 20-30-х годов. Кокетливая дамочка с огромными удивленными глазами. Конец примечания. «Все неотразимые симпатяги», — говорил папа, — «и ночь напролет отплясывала Шимми». Мама закатывала глаза. Стоун не застал тех времен. Когда они с братом подросли, нацисты уже явно предали анафеме так называемую негритянскую музыку и закрыли евреям вход в ночные клубы. Вольфгангу запретили играть. Еврейские музыканты могли выступать только перед евреями. Но культурные евреи желали слушать одного Мендельсона. Видимо, его музыка напоминала о том, что некогда они были немцами. На эстраду вышли трубачи, нынче почему-то их было двое, прихлебнули пивка, перебросились парой слов, продули инструменты, взяли ноту другую, подышали на пальцы, прикрыли глаза. Стоун постарался представить отца. Наверное, он точно так же готовился, тоже дышал на пальцы. По правде, ради этого Стоун и приходил. Нет, джаз он любил, но главное здесь закрыть глаза и вообразить отца, а потом добавить в картину брата и увидеть то, о чем мечталось. В детстве было не одно утро, когда они с братом просыпались. Вольфганг не умел вернуться с работы бесшумно, и шепотом встроили планы, как однажды вечером проберутся в клуб и послушают папину игру. Спрячутся на задах того волшебного места, которое родители называли ночным клубом, и проникнут в папин таинственный мир. Конечно, не сбылось. Но когда в маленьких лондонских пабах чуть захмелевший Стоун прикрывал глаза, в дымном мареве возникал отец, а рядом сидел брат, и сбывалось все, о чем мечтали в уютных кроватках, стоявших в маленькой комнате берлинской квартиры. Таби, руководитель оркестра, представил музыкантов. «Начнем с известной вещицы», — сказал он, — «так, для разогрева». Оркестр заиграл аравийского шейха. В отцовы времена это была новинка, только что из Штатов. Стоун курил и вместе с братом слушал отца.